Глава 575. Давно не виделись. Девушка поняла его слова, но не их истинное значение. Она молча посмотрела на Манхао, а потом опустила глаза на духовный фрукт в руках. Спустя довольно много времени она оперлась о каменную стену и доела фрукт. На ее лице расцвела улыбка. «Я не уверена, что значит «в следующей жизни», — сказала она, по-прежнему улыбаясь. Но этой Сюй Цин очень повезло. Порыв ветра растрепал ее волосы, но она вновь убрала их за ухо. Она села и сделала глубокий вдох. Больше не сказав ни слова, она закрыла глаза, скрыв свет просветления в своих глазах, не желая, чтобы кто-то его увидел. Она была умной женщиной, гораздо умнее многих в ее возрасте. Из слов Манхао она поняла, что он имел в виду нечто связанное со смертью. «Если ты и Сюй Цин пообещали друг другу встретиться здесь», мысленно сказала она. «Если ей суждено пробудиться в моем теле, тогда и готова позволить этому произойти. Я разрешаю тебе воссоединиться здесь с ней». В этот краткий миг, когда она по собственной воле дала свое согласие, в секте бессмертного демона произошло нечто необычайно редкое. Практики из Южных Небес обычно попадали во второй мир с помощью тел-носителей. Для этого не требовалось согласия самих тел-носителей. Все-таки они давным-давно погибли, и ныне от них не осталось ничего, кроме трупов в развалинах секты. Но даже спустя столько лет мир бессмертного демона остался особенным местом, их души никуда не делись из этого мира. Если они давали свое разрешение, то практик мог полностью взять под контроль их личину. Обычно техники, которые культивировали тела носителей, для практиков с Южных Небес были не более чем размытыми воспоминаниями. Они могли использовать их, но не забрать с собой. Как если бы они были чужаками. Только сейчас происходило нечто необычное. Произошедшие изменения породили нечто противоположное чужаку. Девушка плотно зажмурила глаза, стояла тишина, Манхао сидел в позе лотоса и молча любовался небом, ожидая, пока проснется Сюй Цин. Под его защитой с ней не произойдет ничего плохого, и никто не сможет ей навредить. Манхао не занимался культивацией техник, он просто наблюдал за поднимающимся на горизонте солнцем. Он наблюдал из-за древней секты бессмертного демона. В его сердце нарастало чувство принадлежности к этому месту. Он очень завидовал Кэдзюсы. Завидовал, что у него есть семья в секте. Завидовал, что у него были братья и сестры. Завидовал, что друзья Кэдзюсы были готовы ради него даже на убийство. Но больше всего он завидовал тому, что у Кэдзюсы был такой прекрасный отец. У него был отец, готовый ради него на все. Из тени он помогал загладить и устранить результаты всех совершенных его сыном выходок. Сердце этого человека было способно принять любую ошибку его сына. Но сейчас его волосы сидели, а его самого окутывала аура смерти, хотя он и старался всеми силами ее скрыть. Жизнь отца Кэдзюсы, парагона четвертого пика, подходила к концу. «Всё это лишь спектакль, а я лишь наблюдатель», — подумал Манхао. «Но почему мне так хочется стать частью этого спектакля, стать одним из этих людей?» Он подумал о Кэ Юньхане и его суровом взгляде. За ширмой этой суровости Манхао ощущал сильную любовь, которая разбудила в нем давно дремавшие воспоминания. Он вспомнил о горе Дацина уезде Юньцзе, вспомнил он и о своем детстве, и об отце с матерью. Тогда, много лет назад, он был по-настоящему счастлив, а его жизнь не знала забот. Но потом в уезд Юньцзе пришел пурпурный ветер, и все исчезло. «Кто мой отец?» – спросил себя он, с грустью посмотрев на небо. «Жив ли он? Знает ли он, что в моих воспоминаниях до сих пор хранится его образ?» Окунувшись головой в омут печали, Манхао достал из бездонной сумки колобас с вином, он поднес его к губам и сделал длинный глоток. «Папа, мама, знаете ли вы, что я уже начал забывать, как вы выглядите? Прошло слишком много лет. Ваши образы в моем сердце постепенно тускнеют, и я не хочу этого. Но так происходит, когда проходит слишком много времени. Иногда я пытаюсь задержать ваши образы, но у меня ничего не выходит. Как же я завидую Кэдзюсы!» Манхао сделал еще один глоток вина, алкоголь обжег его горло и немного приглушил меланхолию. Манхао редко предавался подобным настроениям. С тех пор, как его отец и мать пропали, ему ничего не оставалось, кроме как научиться быть независимым и сильным. Появление Сюй Цин навело его на размышления о прошлом. Воспоминания о Южном Пределе, Горе-Дацин, отношениях между Кэйнихаем и Кэдзюсы – все это задело тонкие струны его души. Он невольно подумал об уезде Юньцзе и своем счастливом детстве с родителями. Внезапно он почувствовал, что понял этого заносчивого и избалованного смутьяна Кэдзюсы. Если бы Кэдзюсы был еще жив, тогда, возможно, спустя десятки тысяч лет эта мертвая древняя секта бессмертного демона была единственным местом, где он мог бы существовать. Он так никуда и не ушел. Он остался, чтобы защищать секту, защищать четвертый пик. Год за годом, вечность, он оставался здесь, защищая тот самый счастливый мир, который остался в его воспоминаниях. Скорее всего, люди в секте бессмертного демона никогда бы не смогли представить, кем станет Кэдзюсы спустя десятки тысяч лет. Он видел кончину собственного отца. Он видел, как секта постепенно пустеет. Он стал свидетелем гибели всех своих друзей. И, наконец, он собственными глазами видел уничтожение секты. Если бы я был на его месте, что бы я сделал? Манхао задумчиво сделал еще один длинный глоток. Вечерело. За печальными размышлениями незаметно пролетел целый день. Кэдзюсы отправил меня в Эру, когда скончался его отец. Мне кажется, я понимаю, что он хотел, чтобы я сделал. Его глаза понимающе заблестели. Он хотел было сделать еще один глоток вина, как вдруг кто-то сзади мягко взял его за кисть. Повернув голову, он почувствовал, как кто-то крепко обнял его сзади. Объятие было точь-в-точь, как тогда у пещеры Перерождения. Объятие полное страха и утраты. Лицо Манхао озарила улыбка. Он ничего не сказал, молча позволив красивой девушке обнять его. Она крепко прижалась к его спине, словно пыталась почувствовать биение его сердца. Будто только так она могла доказать самой себе, что все происходит на самом деле. Услышать, как бьется его сердце. Возможно, все вокруг было лишь сном, но в этом сне они нашли друг друга. «Я думал, что, увидев тебя, найду целый мир. Я не знал, что в твоих снах я уже стал сном». Заходящее солнце окрасило в оранжевые тона весь четвертый пик, отбросив большую тень на восточном ее склоне. В этой тени скрывались двое. Обнимая друг друга, они хотели только одного, чтобы время навеки остановилось. Их тоска и их обещания больше не были похожи на песок, летящий по ветру. Вскоре небо потемнело. Манхао смотрел на девушку перед ним. Черты ее лица были другими, но душа осталась прежней. «Ты проснулась», — сказал он. Под влиянием другой души выражение лица девушки начало меняться. Она стала более холодной, менее неуверенной в себе. Она стала проще, менее незнакомой. Она была Сюй Цин. Она не была ни такой же умной, как Хань Бэй, ни ослепительно прекрасной, как Чуй Янь. Она была Сюй Цин. Простой и холодной, как ее сердце. Для любви ей не требовалась причина. Ей было достаточно знать, что этот человек был частью нее. Она носила халат ученицы внешней секты, за ее спиной струились длинные блестящие волосы, ее тонкие черты лица нельзя было назвать безукоризненно красивыми, но они сразу же напомнили Манхао об одном человеке в его сердце – старшей сестре Сюй. Сюй Цин с теплотой и тоской длиною в сотню лет посмотрела на Манхао, ее губы тронула улыбка. При взгляде на Манхао она вспомнила о прошлом, у него был взгляд человека, претерпевшего огромные изменения. Больше он не был неопытным юнцом, она долго не сводила с Манхао глаз. Она не стала спрашивать, как он здесь оказался или почему встретил ее в момент пробуждения, словно для Сюй Цин не имело значения ни место, ни время встречи с Манхао. Во время любой из их встреч она чувствовала себя спокойно и непринужденно. «В окружении шумной толпы я посмотрел на тебя, и мы вместе улыбнулись друг другу». Казалось, эта встреча происходила с ней уже миллион раз. Словно с самого начала, еще во время визита Пурпурного моря, она была абсолютно уверена, что однажды они вновь встретятся. «Не удивлена?» – спросил Манхао с улыбкой. «Почему я должна быть удивлена?» – сказала она с улыбкой, покачав головой. «Ты пообещал, мы пообещали друг другу встретиться вновь». Присутствие Сюй Цин разогнало обволакивающую его сердце грусть. Его улыбка стала шире, это была Сюй Цин. Она верила, что они встретятся вновь, и за их обещание, неважно где или когда, она не стала бы удивляться их встрече. Ведь она твёрдо верила, что он сдержит слово. «Прошло столько лет. Как ты?» Негромко спросила она. Даже спустя сотню лет для неё Мэнхао навсегда останется младше неё на пару лет. Она никогда не забудет, как он стоял на краю утёса с верёвкой в руке, пытаясь помочь и одновременно потешаясь над историей Ван Юцая. Она никогда не забудет, как выглядела его спина в обители богов, когда он закрыл её собой, защитив минуту слабости. Ещё сильнее ей врезался в память момент её пробуждения во время слияния с проматерью Феникс в секте Чёрного Сита. Мэнхао собирался покинуть секту, но в последний момент он повернулся и улыбнулся ей. Она никогда не позволит себе забыть то, что произошло снаружи пещеры перерождения. Если секреты можно считать за обоюдные эмоции между двумя людьми, тогда у неё и Мэнхао их было много. Существовало множество секретов, которые могли понять только они вдвоём. «Я отправился в Чёрные Земли и Западную Пустыню», — с улыбкой ответил Мэнхао. Пока прохладный ветер играл волосами Сюй Цин, Мэнхао осторожно взял её за руку. Она наклонила голову, слегка улыбаясь одними лишь уголками губ. «Как и я», — сказала она, подняв на него глаза. «Я знаю», — с ухмылкой ответил Мэнхао. Мягкий лунный свет накрыл их, подобно серебрящемуся покрывалу. Сюй Цин смотрела на Мэнхао, как вдруг её глаза расширились от удивления. «Постой, почему ты выглядишь так же, как и раньше?»